Самые-самые. Личность фотографа гораздо важнее его фотографического таланта. Ли Миллер, американский фотограф, фотомодель и военный корреспондент. Многие фотографы делают фантастические, ошеломляющие снимки, которые не уступают как по качеству, так и по творческому потенциалу работам известных мастеров. Но одни становятся знамениты на весь мир, а другие нет. Некоторые фотографии продаются за миллионы долларов, а другие могут не купить вообще. Самая дорогая. Самой дорогой фотографией в мире считается снимок «Фантом» Питера Лика. Он был сделан в 1999 году. Работа оценивается в 6,5 миллиона долларов США. Фотографы. Выделить одного или даже 10 лучших фотографов мира невозможно. Как и любое творчество, фотография субъективна, а ее восприятие зависит от вкусов людей. По сути, самыми известными становятся не только первооткрыватели и гениальные люди с творческой точки зрения. Они могут создать фотографии, правильно их преподнести и продать, в том числе благодаря своему кругу знакомств и некоторой доле везения. Известные фотографы, которых можно выделить для ознакомления с их работами: Анри Картье-Брессон, Ричард Авидон, Александр Родченко, Диана Арбус, Ирвин Пен, Энни Лейбовиц, Евгений Халдей, Дэвид Лашапель, Хельмут Ньютон, Филипп Халсман, Патрик Демаршелье, Уильям Юджин Смит и множество других. Знаменательные образы. Иногда даже не очень известным фотографам удается сделать знаковые снимки. К таким изображениям, много тысяч раз воспроизведенным как в прессе, так и в других местах, можно отнести, например, портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком. Кадр был сделан в 1951 году после празднования дня рождения ученого. В ответ на очередную просьбу попозировать он высунул язык. Фотограф Артур Сасс успел сделать снимок. Карточка очень понравилась физику, и он подарил одну копию ведущему передачи Говарду Смиту с подписью на оборотной стороне: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству». Едва ли не самым воспроизводимым снимком, немного отредактированным и превращенным в иллюстрацию, можно считать фотографию Эрнеста Че Гевары, авторства Альберта Корда. Миллионы сувениров с этим изображением были распространены по всему миру в течение полувека. Существуют также снимки, в которых заключен смысл целой эпохи. Знамя Победы над Рейхстагом, серия фотографий Евгения Халдея, сделанная на крыше полуразрушенного парламента нацистской Германии 2 мая 1945 года. Несмотря на то, что снимки были постановочными, а знамя фотограф привез с собой в Берлин сам, эти изображения стали самыми счастливыми для участников Великой Отечественной войны и их потомков. Не ради денег. Интересно, что Альберто Корда, следуя своим идеалам, никогда не помышлял о получении авторских отчислений за использование знаменитого фото Че Гевары, но был против его использования в коммерческих целях. Некоторые случаи вызывали у него особенное возмущение. Выиграв дело у компании «Смирнов», использовавшей изображение Че Гевары в рекламе алкоголя, Корда пожертвовал полученные 50 тысяч долларов кубинской системе здравоохранения. Профессия фотограф. Чтобы быть хорошим фотографом, нужно иметь богатое воображение. Вам нужно меньше воображения, чтобы стать художником, потому что вы можете выдумать какие-то вещи, А в съемке настолько все обычное, что вам придется много рассматривать, прежде чем вы научитесь видеть необычное. Дэвид Бейли, британский фотограф. Быть лучшим тяжело. Это требует не только таланта, но и огромных физических и моральных усилий. В современном мире с высокой конкуренцией в области фотографии на одном таланте далеко не уедешь. Нужно развиваться как личность и создавать свой образ среди людей. Знаменитый фотограф — это бренд, узнаваемый имидж, знакомство с большим количеством людей, умение делать больше, чем возможно, открытость ко всему новому и постоянное самосовершенствование. Для того, чтобы стать звездой, как и в любой другой сфере, необходимо прилагать усилия и поддерживать свой статус. Но самое главное — это безграничное желание. Если оно будет, можно сделать все, что угодно.